Трилистник замирания. Я люблю. Я люблю замирание эхо после бешеной тройки в лесу. За сверканием задорного смеха я истомы люблю полосу. Зимним утром люблю надо мною я лиловый разлив полутьмы, и где солнце горело весною, только розовый отблеск зимы. Я люблю на бледнеющей шире в переливах растаявший цвет. Я люблю все, чему в этом мире ни созвучия, ни отзвука нет.